Лапин явно выходил из числа возможных преступников. Но, во-первых, какой преступник будет так откровенно рассказывать о вещах, способных подтолкнуть к обвинению? Лапин фактически предлагал мне улики против себя. Возможно, он был просто настолько хорошо воспитан и великодушен. Ну, что ж на мои мучения смотреть? Но что-то меня настораживало. Мне показалось, что Лапин-то как раз знает куда больше. Но вроде как это касается другого человека, которого он, кстати, недолюбливает. И именно поэтому никогда не скажет ничего наводящего на это лицо тень. Что же мне, бедненько, делать? В каких тенетах раскопать мне правды ключ? Увы, родник найти мне скоро не удастся. Алину звонок Елены напряг. Там, на том конце провода, что-то происходило. Она отчетливо почувствовала почти физически опасность. А это значило одно. Сейчас туда, в Еленину квартиру, вошел человек, убивший Михаила. Алина судорожно вздохнула, стараясь справиться с нахлынувшим бешенством. Человек, собирающийся отомстить, не имеет права на эмоции. Она должна быть холодной и беспощадной. Только тогда она сможет спокойно спать. Только тогда перестанет маячить перед ее глазами силуэт человека в плаще, такого знакомого, но неузнаваемого, ускользающего от Алины, от возмездия. Только тогда Алина сможет прийти на могилу своего любимого и заплакать. Оплакать, наконец, его и свою жизнь. Алина решительно поднялась и, достав из ящичка заветный револьвер, вытерла его зачем-то платком. Потом взглянула на висящую в углу икону и, прошептав одними губами «Прости», вышла на улицу, тщательно заперев дверь. Она не знала, скоро ли она вернется, и вернется ли сюда вообще. Ей стало немножко грустно. Там, внутри, осталось так много ее вещиц, маленьких. Напоминание о том недолгом времени, когда она была счастлива. Почувствовала, что ей не хочется уходить. Еще мгновение, и она расплачется, откажется от задуманного, и тогда станет слабой, раздавленной, прежней безмолвной Алиной, которая сначала позволила сделать из себя красивую экзотическую птичку в клетке, а потом бессловесную тварь, самым большим подвигом которой было молча отворачиваться, стиснув зубы, и отказываться принимать пищу из рук хозяина. Алина понимала, что Михаил никогда не простил бы ей этого. Из открытого окна соседней многоэтажки неслась бутусовская песня, непонятным образом отвечая Алининому настроению. Алина даже остановилась на мгновение. Ей показалось, что это Михаил разговаривает с ней. «Где твои крылья, которые нравились мне?» — пел Бутусов. И Алине мучительно захотелось, чтобы эти страшные 13 лет исчезли. Чтобы вернулось время, когда они с Михаилом сидели на кухне, как в то злополучное утро, и смотрели друг на друга. О, если бы тогда они промолчали! Впрочем, этого не вернуть. Все, что сейчас происходило с ней, Алина расценивала как справедливое возмездие. Когда-то они с Михаилом презрели подарок Господа, свою любовь, за которую многие были готовы отдать все, не исключая жизни. И сейчас Алине предстояло исправить то, что они сделали.